Фургон катился вниз по длинной аллее. Дворники на ветровом стекле счищали капли дождя. Затем машина свернула в ворота и проехала между лужайками к площадке перед домом, покрытой гравием. Остановившись рядом с лестницей, которая вела наверх к крыльцу с парадной дверью, миссис Шубридж выключила габаритные огни. Дом стоял на открытом, незащищенном месте. Они не хотели, чтобы кто-то знал о времени их возвращения. Шубриджи вышли из фургона. Открыв задние двери и пользуясь двумя одеялами под пассажиром, как носилками, они вытащили мужчину и понесли его под дождем к лестнице под укрытие темного крыльца, где и положили. Мистер Шубридж вытащил из кармана ключ и стал нащупывать замочную скважину в двери. В это время миссис Шубридж включила свет, слабый и тусклый. Никто из них не заметил присутствия Бланш. Она стояла с другой стороны крыльца, где ждала их, укрываясь от ветра и дождя. За несколько минут до этого она увидела приближающиеся габаритные огни на длинной аллее, ведущей к дому, вышла из своей машины и побежала под дождем к крыльцу. Она ждала уже полчаса в своей машине, припаркованной около гаража, и собиралась прекратить свое дежурство, чтобы приехать в другой день. Когда зажегся свет, Бланш увидела миссис Шубридж. Затем она разглядела спину мистера Шубриджа в плаще. Прежде чем заговорить, Бланш взглянула на мужчину, лежащего на одеялах. Его лицо было повернуто к ней, и она мгновенно узнала его. Она часто видела это лицо в газетах, по телевизору и вблизи. Три раза за последние несколько дней она ходила с Джорджем в собор в Селисбери, чтобы послушать его проповедь. Шубридж открыл дверь и, обернувшись, увидел Бланш. В этот же момент его жена увидела ее. Они побледнели от неожиданности. Казалось, оба превратились в статуи, и земля разверзлась у их ног. Бланш, неправильно поняв их реакцию, сказала: «Извините, кажется, я вас напугала. Я ждала вас и хотела уже уезжать». Затем она взглянула на мужчину, лежавшего на полу, и спросила: «Что с ним случилось? Несчастный случай? Это архиепископ, не так ли?» «Да, конечно, это он. Давайте я вам помогу». Она двинулась, чтобы помочь им, когда Шубридж вынул руку из кармана. Он по-прежнему держал все под контролем, но ситуация изменилась. Непредвиденное обстоятельство, но не смертельное. Он вышел на другую орбиту. Потребуется немного времени и усилий, чтобы вернуть ее на исходные позиции. С пистолетом в руке Шубридж спокойно сказал: «Войдите в дом». Бланш перевела взгляд с пистолета на его лицо, и оно сказало ей больше, чем оружие — жестокость. Она почувствовала его сдерживаемый гнев. В его ауре не было ничего угрожающего, но Бланш почти физически ощущала излучение темных, пульсирующих волн. Миссис Шубридж сказала: «Делайте, что говорит мой муж». Не сказав ни слова, Бланш прошла мимо них и оказалась в холле, освещенном только отраженным светом с крыльца. Пройдя внутрь, она вдруг почувствовала, как в ней просыпается страх. Когда она дошла до середины холла, зажегся свет. Шубридж был рядом с ней. Он остановил ее и открыл дверь в комнату. «Подождите там». Он повернулся к жене и передал ей пистолет. «Оставайся с ней. Я все улажу. Смотри, чтобы она не сняла свои перчатки. Шобридж оставил двух женщин в комнате, закрыл дверь и вернулся к архиепископу. Он обернул его одеялами. Архиепископ был тяжелым. Шобридж опустился на колено и поднял тело на плечо, потом медленно встал и отнес его в холл. Свободной рукой он выключил свет на крыльце и ногой захлопнул дверь. В дальнем конце холла он щелкнул выключателем, чтобы открыть потайную дверь, которая вела вниз в подвалы. Грэндисон сказал: «Через 15 минут я должен быть на Даунинг-стрит 10. В настоящий момент о деле известно только премьер-министру. Я попросил прибыть министра внутренних дел и комиссара полиции Лондона. Сэр Чарльз Мэтхэм также направляется сюда. Он пообещал все подробно рассказать. Это копия письма». Он передал Бушу листок бумаги. Буш знал, что он напечатал его сам, и первая копия находится у него в кармане. Он знал также и то, что когда они получили оригинал, на нем или в нем не было ничего, что могло бы им помочь. Буш сказал, скрывая гнев и разочарование. Он высоко взлетел. «Мы всегда знали, что он взлетит». Грэндисон пожал плечами и улыбнулся. Вся операция была блестяще спланирована. Так просто. Если он не совершил какой-либо ошибки, мы не сможем его вычислить при всем нашем желании. Вы понимаете, что будет, если он добьется своего? Буш кивнул. «Все враги набросятся на нас. Департамент ликвидирует». Он ничего не добавил, поскольку и так было понятно, что если департамент прикроет, Грэндисон не пострадает. Зато ему не поздоровится, до пенсии не отмыться. Когда Грэндисон ушел, Буш прочитал письмо. Весьма лаконичное. Этого человека нельзя назвать грубым. В конце письма Грэндисон сделал несколько пометок, которые ему сообщил сэр Чарльз. Его светлость, очень старый друг, остался у него на уикенд. Исчез во время вечерней прогулки в парке. Он всегда заходил в семейную часовню во время прогулки. Навещал Ривер-парк 3 раза в году, всегда в одно и то же время, на неделю или около того. «Регулярность привычки помогает», — знал Буш. «Наверняка там была какая-нибудь сплетня в журнале или газете, которая навела на мысль трейдера. Остальное — дело техники». Он позвонил и попросил прислать ему карту местности. Рядом с Ривер-парком проходила дорога. Часовня была отмечена к северу от озера, всего в нескольких метрах от маленькой боковой дороги. Чутье, основанное на опыте, подсказало Бушу, что похищение произошло там. Его высокопреосвященство, его светлость архиепископ, один из двух примасов Англии, Йорка и Кентербери. После королевской семьи он делит властные полномочия с лордом-канцлером. Был связан, как мешок с картошкой, и увезен в каком-то автомобиле. Выкуп — 500 000. Церковные власти и иерархи будут в восторге. Нужно найти кого-нибудь из них. Он достал с полки справочник и стал просматривать. Доходы от инвестиций в фондовой бирже, земля и недвижимость, ипотека и суды, пожертвования, которые церковь имеет ежегодно, приносит ей доход более 24 миллионов фунтов. Более 12 миллионов этой суммы расходуются на жалование для священников, пенсию и поддержку домов духовенства и другой собственности церкви. Остается не очень много. Но, судя по осторожному намеку одной богатой старой леди, если дорогой архиепископ будет в опасности, 500 000 раздобудут в течение часа. Трейдер хорошо рассчитал. Никакой огласки. Господи, какой шум подняли бы газеты! И покатились бы головы. По сравнению с этим, похищенный посол — детские шалости. И он, Буш, должен сидеть здесь. А чем он занимается? Бьет баклуш. Наверное, Грэндисон прав. Настало время молиться. Было 7 часов вечера. Бланш сидела в кресле с высокой спинкой рядом со столом у камина. Это была столовая. Стол и стулья старомодные, красного дерева. Серебро и хрусталь блестели в серванте, освещаемые тусклыми огоньками свечей в канделябрах на стене. 2 картины маслом висели на дальней темной стене. На улице шел дождь. От порывов ветра дребезжали стекла. Миссис Шобридж сидела недалеко от двери. Она была высокой, темноволосой, с бледным лицом, без единого намека на чувства. Мистер Шобридж сидел напротив Бланш. На нем были перчатки, и он исследовал содержимое ее сумочки. Ей налили бокал хереса, но не разрешили снять перчатки. Содержимое сумочки лежало на столе. Шобридж тщательно исследовал дневник, внимательно читая страницу за страницей. Бланш испугалась, но паники не чувствовала. У нее проблемы, большие проблемы. Она достаточно сообразительна, чтобы объяснить себе многие вещи. Этот мужчина — архиепископ. Она не ошиблась. За исключением того, по всей видимости, что не следовало узнавать его. Нет, они отнеслись бы к ней так же. Она знала о похищениях трейдера. Бланш предположила, что Эдвард Шубридж и есть тот самый преступник. Миссис Шубридж молча наблюдала за ней, сжав в руках пистолет. Резким движением головы она прервала попытку Бланш заговорить. После того, как Шубридж вернулся, Бланш сердилась, раздосадованная их поведением. Но это не помогло. Искренне, не зная, как себя вести, она объяснила Шобриджу, что приехала повидаться с ним по делам организации путешествия. Он слушал ее, не прерывая. Затем взял сумочку и велел жене налить ей хереса. Сейчас он сидел молча, отодвинув дневник и листая ее телефонную книжку. Шобридж вытащил полоску бумаги, на которой она записала его имя и адрес, когда Энджерс диктовал ей. Он положил ее на стол и продолжил исследовать телефонную книжку. Бланш наблюдала за ним. Все движения четкие и точные, в них сквозила спокойная уверенность. Среднего роста, стройный, в нем чувствовалась сила, лицо загорелое, обветренное, с непроницаемым выражением. Один раз, когда Бланш начала говорить, чтобы немного успокоиться от звука своего голоса, он взглянул на нее и покачал головой, не меняя выражения лица. Она замолкла, подавленная холодным, сверхъестественным влиянием его взгляда. Тогда она ощутила панику. Бланш подумала, что этот человек может запросто убить ее, если понадобится. Она подавила страх, подавила таким приливом недоверия. «Ради Бога, Бланш», — сказала она себе, — «не теряй голову и не веди себя, как истеричка». Шобридж задумчиво посмотрел на нее. Неожиданно он улыбнулся. Но Бланш поняла, что улыбка предназначена не ей. Он улыбался своим мыслям. Что-то происходило внутри него, что-то неожиданно изменилось. Она это ясно поняла. Как и в других случаях, когда мысли других людей необъяснимым образом становились ее мыслями. Этот человек принял решение. Он не просто принял решение. Он был очень доволен своим решением. Его больше не беспокоило ее присутствие здесь. Насколько он понимал, дело было сделано. Он сказал, «Значит, вы приехали поговорить о туристических маршрутах. И пока нас не было, вы поехали попить чаю в Чеддер, потом вернулись и ждали нас». «Да, но я должна сказать...» Он прервал ее. «Не нужно ничего объяснять. Туристы вас не интересуют. Вы хотели увидеть меня, чтобы я пустил вас в дом. Вы хотели сначала узнать о нас что-нибудь и понять, как решить ваше настоящее дело». Странно, но от бесстрастного тона Бланш неожиданно почувствовала облегчение. «Было бы глупо преувеличивать последствия происходящего», — подумала она. «Может, дела обстоят не так плохо, как кажется?» Воображение — плохой союзник. Улыбнувшись, Бланш нервно по привычке потянулась к ожерелью и сказала, «Это было неправильно с моей стороны. Но иногда лучше сначала все разузнать, когда речь идет о конфиденциальном деле». Шобридж снова улыбнулся. «У вас не очень подробный дневник, мисс Тайлер, но очень легко читать между строк. Вы из Сэлисбери?» «Да, и я хочу, чтобы вы отвечали прямо. Ваши эмоции меня не интересуют. Вы профессиональный медиум?» «Да». «С небольшой земной помощью со стороны в некоторых случаях. В этом мире существуют истины, так же, как и в другом. И одна из моих целей — открывать их». «Профессиональный жаргон?» Он взял телефонную книгу и спросил. «Вы здесь ради мисс Ренберт из Ридкорта в Чилболтоне?» «Да». «Жаль, что номер моего телефона нигде не указан. Вы могли бы позвонить, и мы уладили бы дело за несколько минут. Откуда у вас мой адрес?» «Благодаря вашему другу, мистеру Энджерсу». «Бывшему другу. Откуда он знает? И как вы нашли его?» «Он помнил вашу страсть к соколиной охоте и получил адрес в британском клубе «Соколиной охоты». «Слушайте». Она сделала попытку уйти из-под его контроля. «Почему мы не можем перейти прямо к делу?» «Что вы намерены делать, Сарх?» «Мы переходим прямо к делу». Он немного повысил голос. «Я знаю прямую дорогу». Он улыбнулся. Бланш встала. Никто из них не шевельнулся. Она постаралась рассердиться, чтобы подавить страх, и сказала, «Я сыта этим по горло и требую, чтобы вы немедленно отпустили меня». Шобридж приказал ей, «Сядьте». Бланш посмотрел на него. Из дальнего конца комнаты миссис Шобридж спокойно сказала, «Вы умная женщина, мисс Тайлер. мы похитили архиепископа. Вы видели его и понимаете, что отпустить вас невозможно. Пока. Это тяжелое «пока» совсем не успокоило Бланш. Она медленно села. «Не теряй голову, Бланш», — сказала она себе. «Не теряй голову. Ты попала в переделку, но выход должен быть компромисс, какое-нибудь соглашение. Боже, надо найти выход». Шобридж спросил: «Как вы нашли мистера Энджерса?» «При помощи моего друга, который иногда оказывает мне услуги такого рода». Шобридж щелкнул по дневнику. «А Джордж Ламли? Тот, чьи расходы и гонорары вы оплачиваете?» «Да». «Послушайте, вы не поняли, что...» «Я понял все, мисс Тайлер». «Нет, вы не поняли. Дайте мне сказать. Вы похитили архиепископа явно ради выкупа. Все, что вам нужно сделать, это отпустить его где-нибудь. Забудьте о нем. Вас ждет огромное состояние. Это то, о чем вы не знаете. Я готов помочь вам и забыть все, что здесь видела. Если у вас есть хоть капля здравого смысла, вы сделаете этого». Шобридж улыбнулся. «Вы действительно так поступите? Уйдете и все забудете?» «Конечно. И, кроме того, деньги. Вы можете разбогатеть и без этого архиепископа. Неужели вы не понимаете?» Шобридж изучающе смотрел на нее, потом медленно покачал головой. «Простите, мисс Тайлер, но я не сделаю этого. Понимаете, я знаю все о мисс Рейнберт из Ридкорта. Я знаю с тех пор, как мне исполнилось 16 лет. Знаю, кто мои настоящие родители, и мне это неинтересно. Они бросили меня, и я был счастлив с людьми, которые заняли их место. Я знаю все о мисс Грейс Рейнберт. У нее есть деньги, но меня это не волнует. У меня нет никакого желания предъявлять ей какие-либо требования или приезжать к ней, потому что это поможет ей облегчить совесть или исправить что-то. Все было исправлено, когда Рональд Шобридж и его жена стали моими родителями много лет назад. Мисс Рейнберт, вероятно, стоит 200 тысяч фунтов. Она может прожить еще 10 лет. Это слишком долго. А денег слишком мало, мисс Тайлер. Поэтому давайте вернемся к нашим настоящим делам. А Джордж Ламли знает, что вы поехали, чтобы встретиться со мной?» Бланш быстро ответила: «Конечно». «Уверен, вы лжете. Но это не важно. Итак, вы пришли и рассказали мне историю о туристах, а потом уехали. Это все, что я расскажу тем, кто будет спрашивать». Шобридж взял дневник, записную книжку и листок бумаги со своим именем и адресом. Он положил дневник в записную книжку обратно в ее сумочку, посмотрел на листок бумаги, а потом на Бланш и сказал: «Может быть, этот Джордж Ламли действительно знает мой адрес и то, что вы поехали сюда сегодня. Но всегда существует вероятность, что он ничего не знает. Моего имени нет в вашей записной книжке. Вы не записали в дневнике, что получили мой адрес от Энджерса. Я не думаю, что вы рассказали Джорджу Ламли об этом. Но даже если и сказали, это не имеет значения. Он сунул листок с адресом в карман. Бланш запаниковала. Шобридж положил ее вещи в сумочку. Бланш спросила хрипло: «Что вы собираетесь делать? Ради бога, что вы собираетесь делать?» Шобридж посмотрел на жену. Миссис Шобридж кивнула, словно соглашаясь с каким-то немым вопросом. Взгляд Шобриджа вернулся к Бланш. Она увидела, что миссис Шобридж направляется к ней. «Что я могу сделать, мисс Тайлер?» — спросил Шобридж. «Я много лет готовился к этому дню. У меня есть мечта, которую я хочу воплотить в реальность. Вы для меня ничего не значите. То, что о вашем приезде сюда может стать известно, меня не волнует. Я должен продолжать, мисс Тайлер. А вы стоите у меня на пути». Бланш вскочила, охваченная паникой. В голове крутилась только одна мысль. «Нет, нет, о, нет!» Она закричала и бросилась было к двери. Шобридж схватил ее, повернул лицом к себе и прижал ее плечи к своей груди. Когда миссис Шобридж оказалась перед ней, Бланш закричала. Никто из Шобриджей не обратил внимания на ее крик. Миссис Шобридж распахнула ее пальто, расстегнула пуговицы на красном жакете, сдернула блузку с плеча, обнажив его розовое и мягкое. Бланш закричала снова, как раненый зверь. В руке у миссис Шобридж появился шприц. Крик Бланш перешел в протяжный вопль. Она звала Генри. «О, Генри!» Миссис Шобридж сделала укол. Бланш заголосила, дернула ногами, затем медленно обмякла, и Шобридж опустил ее на кресло. Шобридж взглянул на часы, было половина восьмого, и сказал жене: «У нас куча времени. Ты возьми ее машину. Я повезу ее в фургоне. Нам нужно ехать туда, где она живет. Я покажу дорогу. Мы должны успеть сделать все за полчаса до того, как она очнется. Нужно найти подходящее место. Мы рискуем, но это неизбежно». Этим вечером в начале десятого Джордж выключил телевизор и вылез из кресла, чтобы выпить чего-нибудь на ночь. Он был доволен собой. Дела с садовым бизнесом шли хорошо. Он подыскал хороший, подержанный фургон и договорился перекрасить по сходной цене. На следующей неделе он отправится за оборудованием и даст объявление, чтобы подыскать крепкого парня себе в помощники. Рекламные объявления уже печатаются. Через несколько дней они будут готовы, и в конце следующей недели их можно будет распространять. Он вместе со своим помощником займется этим, разъезжая на фургоне. Солнечные сады Ламли. Такие объявления каждую неделю будут появляться в местных газетах. Его бизнес стремительно пойдет в гору, а Джордж превратит его в настоящий концерн, и кто знает, потом продаст его со всеми потрохами и на вырученные деньги займется чем-нибудь более великим и лучшим. Он покосился на Альберта, который свернулся в кресле у окна. За окном ветер и дождь разгулялись вовсю. Когда Джордж налил виски в бокал, необычайно сильный порыв ветра ударил в окно, сотрясая открытую форточку. Неистовство дождя и ветра было подобно наступлению какой-то первобытной силы, решительно штурмующей дом. Альберт вскочил и задрал голову к окну. Занавески развивались на ветру. Он завыл и продолжал выть, пока Джордж не кинул в него подушкой. В тот же самый момент в Ридкорте мисс Ренберт, которая сидела и читала газету при свете настольной лампы, подняла голову и взглянула на погруженное в темноту кресло, где всегда сидела мадам Бланш, когда проводила свои сеансы. Всего лишь на мгновение, благодаря игре света и тени, отбрасываемой на подушке шаль, которую мисс Ренберт кинула на спинку кресла, когда вошла, показалось, что там кто-то сидит. Картина была настолько ясной, что мисс Ренберт моргнула, чтобы избавиться от наваждения. Она почувствовала, как мороз пробежал у нее по коже. Через мгновение она осознала, что в кресле никого нет, и хмыкнула от презрения к самой себе за свои глупые фантазии. И в этот момент в пролеске на бесплодных землях в западной части равнины Сэлисбери Бланш умерла. Глава 9. Указание Грэндисона с конференции на Даунинг-стрит-10 были точно такие, каких ожидал Буш. Условия похитителя нужно выполнить. Было заявлено о совершенной недопустимости действий, которые подвергли бы опасности жизнь архиепископа. Условленное письмо будет помещено в Daily Telegraph в понедельник, а потом департамент будет ждать инструкции об условиях освобождения. Никакой огласки ни сейчас, ни после освобождения архиепископа. Если через несколько лет произойдет утечка информации, то можно будет заявить, что секретность в тот момент была самой мудрой политикой. Ничья репутация не пострадает. Семье архиепископа сказали правду. Сообщили также нескольким иерархам церкви, которым следовало об этом знать. В газетах напечатали, что архиепископ страдает от сильной простуды и будет прикован к постели несколько дней. Все его публичные выступления отменили. Буш должен был признать, что все проходит так, как задумал похититель. Даже если ему улыбнется фортуна, и за пару следующих дней он выяснит, кто преступник и где скрывает архиепископа, он не должен предпринимать никаких действий, пока выкуп не будет уплачен и архиепископ не окажется в безопасности. Инструкции Грэндисона на этот счет были ясными. Ни одно движение не должно быть совершено, если оно подвергает хотя бы малейшей опасности жизнь архиепископа. Архиепископ совершал свою вечернюю прогулку вокруг озера в Ривер-парке и был схвачен или в тот момент, когда заходил в часовню, или когда выходил из нее. Замок на дверях в стене был взломан, и письмо сэру Чарльзу Мэтхэму оставлено у домика охраны, когда похититель уезжал. За исключением главы Скотланд-Ярда, ни один полицейский в стране не знал, что архиепископ похищен. Когда Грэндисон объяснил все Сэндвиллу и ему, Буш сказал: «Все так просто, что я удивляюсь, почему кто-нибудь не сделал этого раньше?» Грэндисон покачал головой. Это не только просто. Это дерзко и самоуверенно. Мы будем опять сидеть в этом проклятом холле, и мужчина или женщина придет и заберет 500 000. Он или она выйдет, и это будет конец. Они больше никогда не появятся. Если только... Сангвилл сдвинул очки на лоб и потер глаза. Грэндисон пожал плечами. «Вы знаете ответ. Вы проработали все ваши компьютерные комбинации. Вы скормили большому боссу все, что знали». Оракул не произнес ни звука. «Единственный выход — молиться». Я давно сказал об этом Бушу, но он отказывается становиться на колени, отказывается принести пару цыплят в жертву какому-нибудь идолу. Человек, который пошел на это, готов пожертвовать собой, если боги оставят его. Они не оставят его, если вы не подкупите их более заманчивыми предложениями, чем его наглость и самоуверенность. Шутливое настроение Грэндисона, Буш это знал, скрывало еще большее разочарование, чем у него самого, поскольку Грэндисон никогда бы не принял условия преступника, отказался бы их выполнять и подверг бы жизнь архиепископа риску. Буш спросил, что нужно предложить. Что у нас есть? Грэндисон улыбнулся. Всегда можно что-то найти и умилостивить темные силы, которые контролируют время и случай. Несколько небольших подношений, которые потрясут их воображение или развлекут. Сэнгвилл засмеялся. Я понял. Вы сами в это верите? Конечно, верю. То, о чем мы должны молиться, это момент хаоса, маленький вираж во времени. Один шанс из миллиона, какая-нибудь ерунда, которая вклинится в обычную череду событий. Если этого не случится, то мы будем сидеть в холле и смотреть, как мужчина или женщина заберут 500 000 и исчезнут в ночи навсегда. На следующий день, в понедельник, в разделе частных объявлений Daily Telegraph появилось извещение. «Феликс дома, все хорошо. Пожалуйста, пиши, Джон». В тот же день, в 10 утра, рабочие с фермы, проходившие через пролесок в нескольких километрах от Селисбери, нашел машину, стоявшую между деревьями в сотни метров от дороги. За рулем была мертвая женщина. Все окна автомобиля были закрыты, за исключением маленькой форточки на заднем окне. Длинная резиновая трубка была привязана к выхлопной трубе и протянута в машину через заднее окно. Рабочий позвонил в полицию, не открыв дверей автомобиля. Когда приехала патрульная машина, один из полицейских узнал Бланш. Она лежала рядом с рулем, на ней были пальто и перчатки. На ее перчатках остались следы ржавчины и пятна грязи, которые появились, видимо, когда она прикрепляла резиновый шланг к выхлопной трубе. Пара плоскогубцев валялась на земле у выхлопной трубы с маленьким куском проволоки. В субботу вечером и большую часть воскресенья шел сильный дождь. На туфлях Бланш была грязь, наверное, налипла, когда она стояла на мокрой земле, прикрепляя шланг. Ярко-красный цвет ее лица не удивил двух полицейских. Они уже видели умерших от угарного газа. Следы машины с дороги в лес и следы ног у задней части машины были полностью уничтожены дождем. За все выходные Джордж ни разу не вспомнил о Бланш. Ее визиты в коттедж были нерегулярны. Время от времени она звонила и сообщала, что приедет, или просто приходила. Провести целую неделю или больше, не встретившись с ней, если он не выполнял какое-либо ее поручение, было обычным делом для Джорджа. Мать тоже не вспоминала о ней. Бланш уехала в субботу утром и сказала, что собирается поездить по деревне. Она никогда не обсуждала свои профессиональные дела с матерью. Не дождавшись дочери, миссис Тайлер решила, что она осталась с Джорджем. Полиция Селисбери сообщила миссис Тайлер о смерти Бланш в полдень, и она поехала в полицейской машине, чтобы опознать тело. Вечером было произведено вскрытие тела. Этим же вечером архиепископ готовился провести третью ночь в своем жилище в подвале. До сих пор он не видел никого из людей, удерживающих его в плену. Он следовал указаниям, которые они давали по громкоговорителю. Он знал, зачем его здесь держат, поскольку был знаком с делами о похищении Арчера и Пейкфилда. Архиепископ встречал Пейкфилда в обществе один раз с тех пор, как того освободили. Пейкфилд рассказал ему о своих впечатлениях, и архиепископ был удивлен маленьким размером суммы, которую потребовали за его освобождение. Ему было интересно, сколько потребуют за него, чтобы понять, насколько он ценен. Но его очень огорчала мысль о том, что деньги, неважно много или мало, к сожалению, будут сняты со счетов церкви. О собственной безопасности он не беспокоился. Он был в руках Бога. И ему, конечно, было предоставлено много времени, чтобы осуществить свое призвание и найти утешение и поддержку в молитве. Еда ему нравилась, а вино, которое принесли на второй вечер, было настолько восхитительным, что он с радостью поставил бы такое же на свой стол дома. Сейчас, перед тем, как лечь в постель, он произносил молитву и включил в нее своих похитителей. Он не сомневался, что похититель был не один. Его похитили мужчина и женщина, стоявшие на крыльце часовни. Он живет в странном и жестоком мире. Но, с другой стороны, этот мир, конечно же, был странным и жестоким всегда. Без веры очень трудно увидеть в этом какой-то смысл. Ту же ночь мисс Райнберт снова мучили кошмары. Когда она проснулась в 5 часов утра, то обнаружила, что у нее начались все те же головные боли. Она не могла вспомнить ничего из своих снов, кроме того, что они были неприятны, причем снилась ей мадам Бланш. Мисс Райнберт откинулась на подушки и сказала себе, что с нее хватит и Гарит. В результате началась жуткая головная боль. Она вспомнила, как мадам Бланш лечила ее однажды и решила воспользоваться ее советом. Она закрыла глаза, погрузилась в темноту и начала представлять, что мадам Бланш стоит в изголовье кровати, ее пальцы массируют ей лоб. Она сказала себе, что женщина здесь, жемчужное ожерелье покачивается, когда она трогает ее руками. В воздухе сильный аромат духов, которыми пользовалась мадам Бланш. Она чувствовала прикосновение кончиков ее пальцев, невероятно легкое. При том, что эта женщина была явно корыстной, у нее был какой-то дар, который нельзя было разумно объяснить. Поразительная женщина. Мисс Райнберт заснула. Когда она проснулась, через час головная боль прошла. Миссис Тайлер позвонила Джорджу рано утром и сообщила о смерти Бланш. Положив трубку, Джордж стоял, уставившись в окно. На улице среди травы в вольере были видны подснежники и нарциссы. Прикосновение весны окрасило землю яркими цветами и разбудило буйную жизнь. Яркими пятнами пестрели голубые и желтые крылья волнистых попугайщиков в клетке. «Этого просто не может быть», — подумал он. «Только не Бланш. Она была самой жизнью, здоровой, теплой и земной. Она была наполнена радостью. При всей склонности к спиритизму и эзотерике, последнее, чего хотела бы Бланш, это безвременно покинуть мир до того, как истечет все отмеренное ей время. Неужели Бланш больше никогда не придет сюда? Он никогда не поджарит ей тост и не принесет завтрак наверх. Никогда не будет сидеть в постели, ожидая его великолепная, прекрасная женщина. Не будет кричать, чтобы он убрал Альберта из спальни. Он больше никогда не услышит ее смех, не будет ее странных уходов из реальности, когда она начинала магически разговаривать с другой сферой. Генри и ее храм Астраделии. Бедная Бланш, она никогда не получит свой храм ни в этом мире. Он медленно сел и почувствовал, как в уголках глаз появились слезы. Он был простым человеком, а мысли незатейливы. «Наверное, — думал он, — я действительно любил ее». Это не было одним из тех свободных соглашений, по которым живут многие мужчины и женщины. «Наверное, она тоже любила меня. Он должен был признать это и жениться на ней. Пришлось бы долго сражаться с ней, но он смог бы победить, заставил бы ее согласиться. Если бы они были женаты, ничего бы с ней не случилось. А теперь, после всего, что произошло, он просто не понимает ничего. Из тех людей, которых он знал, Бланш была последней, которая могла бы совершить такой поступок. Уехать с кусками проволоки и шланга, сидеть там в машине в лесу под проливным дождем и ждать, когда это случится. Боже мой! Почему? Почему? Он поднялся с внезапной злостью. «Какие же тайны хранят люди!» — подумал он. «Никогда не знаешь, чего ожидать. Ты никогда не бываешь откровенен с ними, и они не стремятся открыться тебе, как прохожие на улице. Черт возьми, что на нее нашло?» Она пришла на обследование к доктору, и у нее обнаружили рак? Бланш ничего не сказала бы, если бы так произошло. Рак? Бога ради, это чушь. Она была совершенно здорова.